Глава 14. Зиму Темуджин провел у подножья Бурхан-Халдуна, недалеко от родного урочища. Бездельничать, отсиживаться в юртах никому не дал, ни друзьям, ни братьям, ни родичам, ни простым воинам. Одна облавная охота следовала за другой. Добыли много мяса и мехов, и женщины благословляли имя Темуджина. Но главное было даже не в том, что он дал своему народу много пищи. Важно было держать войско под рукой, не давать ленивой и сытой сонливости завладеть душами воинов. Облавы приучили воинов выполнять все его повеления точно, без промедления. Темуджин убеждался не раз, что сила войска не всегда в его многочисленности. Тысяча, если она обучена сражаться, и едина, может стоить целого тумена, если он рыхл, мало послушен. Не забывал Темуджин и о расширении своего улуса. Слал гонцов к наёнам племен, отпавших от Гурхана Джамухи, с прельстительными речами. Может быть, ему бы и удалось склонить их на свою дорогу, но все испортил Хасар. Без его ведома сделал набег на курени хунгиратов, побил, похватал немало людей, отогнал табуны. Ограбленным оказался даже тесть Темуджина, старый Дэй Сычен. После этого его прельстительным речам наёны перестали верить. Хасара он обругал самыми последними словами. А ему хоть бы что. Остальные братья в его дела не лезут, живут тихо. А Хасар все время норовит показать, что он нисколько не хуже его, хана. Весной Темуджин стал готовиться к походу на татар. Послал Хасара к Ванхану с приглашением принять участие в походе. Брат и там ухитрился напортить. С наёнами Ванхана и его братом Джагамбу вел себя вызывающе, всячески возвеличивался перед ними, да и хану не выказал достаточного почтения. Наёны и без того не жаловали Темуджина, а тут не Темуджин, Хасар начинает помыкать ими. Джагамбу, Хулабри, Эль-Хутур, Арин-Тайджи и Алтун-Ашух тайно сговорились скинуть Ванхана, посадить на его место Нилха-Сангуна. Но Алтан-Ашух выдал их замысел Ванхану. Джагамбу бежал к Таян-Хану, Найманскому. Хулабри, Эль-Хатура, Арин-Тайджи успели схватить. Старый хан, вне себя от гнева, бил их по щекам, плевал в лицо. И все, кто в это время был в его юрте, тоже плевали на заговорщиков. А ночью кто-то помог им бежать. Они, как и Джагамбу, ушли к Таян-хану. Идти на татар Ван-хан, конечно, отказался. До войны ли с чужими племенами, когда такое шатание в своем собственном улусе? Рассерженный Темуджин сказал брату: «Еще раз окажешь мне такую услугу, отправлю коз пасти». Ни слова не сказав, Хасар горделиво вскинул голову и вышел из юрты. «Не давай ему таких дел. Спокойно жить будешь», — сказала Борте. Жена и брат ненавидели друг друга. Борте опасалась, что если что-то случится с Темуджином, не ее дети, а Хасар унаследует улус, и не упускала случая бросить тень на него. Часто была несправедлива, зная это, Темуджин, обычно веривший ее уму, не слушал Борте, когда она говорила о Хасаре. Поддаться ей, так она доведет до того, что брата будет считать врагом, а их и без Хасара достаточно. Разобраться Хасар не очень и виноват. Просто он высек искру, когда все было готово к пожару. И ни наёны, ни Джагамбу — главные противники Ванхана. Из-за их спин выглядывает толстая морда Нилха-Сангуна. Никак не может примириться, что он, Темуджин, которому когда-то не в чем было показаться на глаза наёнам, и который рад был напялить на себя тесное тангутское платье, возвысился до того, что с его волею приходится считаться не только Нилха Сангуну, но и самому Ван Хану. Прав был шаман Тептенгри, ханство кореитов станет враждебно ему. От похода на татар отказаться было невозможно. Они, по слухам, собрали большое войско и готовы ударить на него. Выступил в начале лета, вновь прошли вниз по Кирулену. Татары поджидали его в урочище Далан-Немурге. Строй татарского войска был похож на птицу, широко раскинувшую крылья. Правое крыло своим концом упиралось в берег реки Халхи, левое простиралось по всхламленной равнине, туловище составляли тысячи, поставленные в затылок друг другу. Темуджин, сутулясь, сидел на коне, думал и за себя, и за татарских наёнов, стараясь проникнуть в их замысел. Если его воины потеснят середину, крылья обхватят войско с двух сторон, стиснут в смертельных объятиях. Почему-то вспомнилось первое в жизни большое сражение с меркитами за рекой Хилхо. Тогда он пялил глаза на строй вражеских воинов и не мог вникнуть в повеление Ванхана, ничего не понимал из-за возбуждения, похмельной тяжести в голове и нетерпеливого желания прорваться к Борте. Давно он уже не тот, холоден и трезв его рассудок. Еще не начатая битва и раз, и два, и три проходит перед его мысленным взором. Он расставляет свои тысячи то так, то иначе, и постепенно из всего этого вызревает решение. За спиной в ожидании замерли наёны. Он повернулся в седле, остановил взгляд на Джарчи и Хулдаре. «Со своими урутами и мангутами пойдете прямо. Бейте, чтобы из глаз искры сыпались. Пусть думают, будто тут мы и наносим главный удар». Тем временем Алтан, Хучар, дядя со своими воинами, сломайте их правое крыло и по берегу реки прорывайтесь за спину татарам. С остальным войском я ударю на их левое крыло, сомну его и окажусь у татар сбоку. Всем все понятно. — А если мы не прорвемся? — спросил Даритай Чигин. — Если задуманное не удастся, без суеты и страха отходите назад и вставайте на то место, которое занимаете сейчас. Отсюда не сдвигайтесь ни на шаг. Кто побежит, тому смерть. А если не удержимся? Дядя, если есть силы бежать, кто поверит, что их не осталось, чтобы драться? Запомните и другое. Если враг побежит, гоните его до полного истребления. Не обольщайтесь добычей. Даже если слитки золота будут блестеть под копытами коней, не смейте останавливаться. Уничтожим врагов, все будет наше. От татарского войска отделился всадник на вороном коне, галопом промчался по равнине, остановился на расстоянии полета стрелы, приложил ладонь ко рту, крикнул. «Эй, рыжий кобель, выезжай сюда! Своим мечом я сбрею твою красную бороду!» Татарин горячил коня, помахивал сверкающим мечом. Кто-то выпустил стрелу, но она не долетела, воткнулась в землю, взбив облачко пыли. К Темуджину подскочил хасар, его глаза горели, ноздри хищно раздувались. «Дозволь снять ему голову!» «Нечего заниматься глупыми забавами!» «Эй, рыжий корсак, боишься?» — надрывался татарский храбрец. «Мы отправили на небо твоего отца и многих людей твоего рода. Пришел твой черед, хан трусливых. Хулдар, Джарчи, Начинайте. Уруты и мангуты с визгом бросились вперед. Темуджин поскакал на левое крыло татарских войск. Его обогнал Джелме, оглянулся, блеснув ровными белыми зубами. За ним мчались долговязый Субедей-Богатур, маленький ловкий Мухали, веселый болтун Харчи. Он натянул поводья, пропустил воинов, поискав глазами возвышенность, поднялся на пологий холмик. Рядом встали туаджи, готовые мчаться с его повелением в самую гущу битвы. Подъехали Борчу, Джелме с его сыном Джучи и приемышем матери Шихи Хутагом. Ребят он впервые взял в поход. Широко раскрытыми глазами смотрели они на битву. И гул ее, взлетающий к небу, заставлял их вбирать голову в плечи. Неустрашимые уруты и мангуты мертво вцепились в туловище птицы строя, и оно тучнее стало отодвигаться, шевельнулись крылья, вкрадчиво расправились, готовясь к охвату. Темуджин выжидал. Пусть враги почувствуют вкус близкой победы, пусть возликуют. Теперь пора. По его сигналу на правое крыло навалились наёны родичи, растребушили, разметали татар и ринулись в тыл. Главные силы тем временем смяли левое крыло и начали теснить все татарское войско к реке. Сейчас наёны родичи ударят в спину, и замечется татарское войско стадом овец. Но почему медлят родичи? Куда они подевались? Он гнал к ним своих туаджи, привставал на стременах, вглядывался, вслушивался, и тревога закрадывалась в сердце. Не обманули ли его татары? Нет, не похоже. Татары побежали. Всадники переправились через речку, уходили в степь. Иные бросали оружие и сдавались. Темуджин поехал к берегу. На земле с выбитой травой темнели лужи крови. Валялось оружие, шлемы, лежали трупы воинов и лошадей, стонали раненые. Приторно-сладкий, отвратительный запах смерти, казалось, пропитал все вокруг. Темуджин глянул на ребят, Джучи затравленно оглядывался. Он побелел, стиснул луку седла до синевы под ногтями, будто боялся упасть с коня. Шихи Хутаг закрыл глаза и что-то беззвучно шептал сухими губами. «Эх, воины, птенцы-куропатки!» Татар гнали до ночи. Полонили почти всех. Пришло известие и от наенов родичей. Прорвавшись в тыл татарам, они напали на обоз, разграбили повозки. Этого показалось мало, и, позабыв о битве, пошли по беззащитным куреням, хватая добро. Темуджин задохнулся от ярости. «Жадные волки! Мое слово для них пустой звук? Ну, погодите!» Утром к его походной юрте привели татарских наенов. «Зарубите всех!» — приказал он. После казни наенов собрал большой совет. Надо было решить, как поступить с татарским народом. «Над ними поставим нашего наёна», — сказал Хасар. «Если позволишь, тут могу остаться я сам. У меня не будут смирными, как новорожденные ягнята». Темуджин не сдержал едкой усмешки. Чего захотел. «С такими воинами, как татары, такой человек, как Хасар, быстро станет беспокойным соседом. А ему не нужны никакие соседи. Главная ошибка прежних наенов-воителей была в том, что они, разгромив племена, нагружали телеги добром», — вспомнил своевольство наенов-родичей, стиснул зубы. «Ну, погодите». Уходили в свои курени. Через несколько лет мощь разгромленного племени возрождалась, и вновь надо было воевать. Такого больше не будет. Земля, которую он попирал копытами своего коня, должна стать его владением навсегда. По его молчанию наёны поняли, что с Хасаром он не согласен. Борчу предложил. Растолкаем татар по своим куреням. Пусть работают на нас. У каждого монгола будет раб. Разве это плохо? И это было не по нраву Темуджину. Слишком много рабов. Да еще таких, как татары, держать нельзя. Когда воины уйдут в поход, курени могут оказаться в их руках. Возмутившись, они побьют жены детей, угонят табуны, потом бегай, лови. «Вы забываете, — сказал он, — что татары били, резали наших предков, выдавали их злому Алтанхану. Они коварно погубили моего отца, и все беды моей семьи начались с этого. Разве после всего содеянного мы можем быть мягкосердечны?» Он распалился от своих собственных слов. «Повелеваю, татар, исконных врагов наших, лишить жизни всех, от немощных стариков до несмышленных сосунков». Немота изумления охватила людей. Он почувствовал, как высоко стоит над всеми, какой страх и трепет внушает его воля. Первым пришел в себя шаман Тептенгри. Не глядя на Темуджина, заговорил ровным голосом, будто начал молитву небу. «Все имеет и начало, и конец, и свою меру. Мы не ведаем, кто положил начало вражде наших племен, но люди надеются, этой вражде ты положишь конец». Он повернул хмурое лицо к Темуджину. «Потому-то за тобой идут сегодня отважные сыны многих племен. Однако ты сворачиваешь с пути, предопределенного небом. После тебя обезлюдят степи, станут владением диких зверей. Ты говоришь о мести за кровь предков, но такая месть превышает всякую меру. Она противна душе человеческой». Темуджин хотел было прервать шамана, но одумался. Не натягивая лук сверх меры, переломится, и не грозное оружие окажется в твоих руках, а никуда не годные обломки, — сказал с натугой. «Мудра твоя речь, Тептенгри. Только глупый упрямец станет отвергать то, что разумно. Детей, не достигших ростом до тележной оси, оставьте в живых». «А женщин?» — спросил Хасар. «Тут есть такие красавицы». «Да красавец ты, известно, охоч. Успел присмотреть?» Кто-то засмеялся. «Ну что смеетесь?» — обиделся Хасар. «Я вам покажу, какие тут красавицы. Неужели не жалко губить?» Он проворно вскочил, вскоре вернулся, втянул в юрту девушку в красном шелковом халате. Она не знала, куда девать свои руки. На щеках рдел румянец смущения. В глазах поблескивали слезы. Была в ней какая-то особенная чистота, свежесть. Саранка-цветок, омытый росой. — Как тебя зовут? — спросил Темуджин. — Ясуген. — Хочешь быть моей женой, Ясуген? Девушка кротко взглянула на него, и все ее юное тело напряглось. Дикая коза, увидевшая перед собой разинутую пасть волка. Казалось, сейчас отпрянет назад и умчится, исчезнет бесследно. В своем испуге она стала еще более прекрасной. А почему бы и в самом деле не взять ее в жены? Он хан. От пределов государства Алтанхана до земель найманов и кариитов простирается теперь его улус. Много дней надо быть в пути, чтобы объехать его из края в край. Не приличествует ему иметь одну жену, как простому воину. — Что ж ты молчишь, Ясуген? — Я в твоей воле, повелитель чужого племени. Но более меня достойная моя старшая сестра Ясуй. Твоя сестра красивее тебя? Красивее. И ты уступишь ей свое место? Уступлю, повелитель. Она была недавно просватана, но вряд ли ее жених остался в живых. Посмеиваясь, он велел разыскать сестру девушки. Есуй была года на два постарше Есугель. И тоже очень красиво, но по-другому. Это была красота зрелой женщины, жаждущей материнства. У Есуй он не стал спрашивать, хочет ли она быть его женой. «Беру вас обеих. Отныне моя ханская юрта — ваш дом». Хасар завистливо посматривал то на сестер, то на старшего брата. А наёны молчали, и в этом молчании было осуждение. Обычай не дозволял воину брать жену, покуда поход не завершен. Они молчали, но ни один не смел ему перечить. Тишина была тяжкой, как в предгрозовую ночь. И в этой тишине не к месту громко прозвучал разговор за порогом юрты. Кто-то спросил Белгутея, где Есуген и Есуй? «Тебе что за дело?» — надменно ответил Белгутей. «Они мои дочери. Тогда радуйся, они станут женами моего брата, хана Темуджина. Осчастливили. А что будет со всеми нами?» «Готовься вознестись на небо. Под корень изведем все ваше злое племя». Темуджин расправил плечи, презрительным взглядом обвел наёнов. Как они смеют даже молча противиться его желанию, они, которых он привел к этому великому мигу торжества над некогда могущественным врагом? «Тептенгри, сегодня же совершим обряд возведения этих достойных женщин в мои супруги, а весь татарский народ распределите и уничтожьте, как было уговорено». Снаружи донеслись крики. Они становились все сильнее. Казалось, весь стан пришел в движение. Уж не напали ли враги? Но кто, откуда? Наёны вскочили с мест, толкаясь, повалили к двери. Он вышел следом. Пленные татарские воины, до этого спокойно ожидавшие решения своей участи, вдруг возмутились, смяли немногочисленную охрану и теперь толпой прорывались к юрте. Караул пятился, к Темуджину со всех сторон бежали воины, рубили татар мечами, кололи копьями, но они, зверея от крови, лезли вперед по грудам трупов, голыми руками хватались за мечи, истекая кровью, падали на землю вместе с его воинами, следующие подхватывали оружие, и сеча становилась все более яростной. Татар окружили и, туго сжав кольцо, посекли. Стан оказался завален трупами, истоптана трава, колеса, оглобли повозок, забрызганы кровью. К Темуджину подбежал Джучи. Он был бледен, губы тряслись, с языка не могло сойти ни единого слова. Темуджин положил руку на его плечо. — Ну что ты, глупый? — Кровь! Кровь! — выдавил из себя Джучи. — Ничего, привыкнешь, — строго сказал он. В это время к юрте подъехали наёны родичи. Все трое, дядя, Алтан и Хучар, были в новых шелковых халатах с серебряными застежками, отобрали у татар. «Что тут случилось?» — спросил дядя. Темуджин не удостоил его ни взглядом, ни ответом. Велел Борчу подсчитать, сколько воинов пало в этой неожиданной битве с пленными татарами. И когда ему назвали число, вспыхнул от гнева, отыскал глазами Белгутея, поманил его пальцем, размахнулся копьем, ударил брата по голове. Древко переломилось надвое. Белгутей выпучил глаза, схватился за голову обеими руками. «Болтливый дурак! Отныне и навсегда лишаю тебя права сидеть в юрте, когда мы держим совет. Будешь ведать караулом, и если еще раз случится что-то подобное, оторву твою глупую голову, как пуговицу». Круто повернулся к наёным родичам. — Ну, Много добра захватили. Тут есть что брать, спокойно, как ни в чем не бывало, ответил Алтан. Богато жили несносные. Всех троих. Тебя, дядя, тебя, Алтан, и тебя, Хучар. Я тоже лишаю права сидеть на совете. Желме, забери у них добычу всю до рваной уздечки. Не забудь снять и эти шелковые халаты. Дядя хихикнул, будто ему стало очень весело, но в прижмуренных глазах вспыхнула ненависть.